Ну что, все успели получить отчет о потерях? Угу, у меня полная жопа. Почти треть легиона убита, а еще четверть изранена так, что восстановление займет несколько недель. И то если нам выделят медиков. Да ладно тебе, Скорций. Ваш Минисский легион давно в любимчиках у короля. Он уж точно вам академиков пришлет. А вот нам с Приасисом хрена лысого дадут. Это еще почему, Мари, а разве не очевидно? Приасис, мой Фиор и твой Боско слишком спокойные провинции. И если у тебя еще есть шансы из-за границы с Драгном, то мой край Ишгара никому не вперся. И восстанавливаться скажут собственными силами. Вряд ли. Помнишь же, что местные говорили про дракона? Он прилетел со стороны океана. А значит, твой Фиор может стать линией фронта. В таком случае тебе точно из столицы подмогу пришлют. Если только так. Нет, ну надо же. В одном бою просрать почти всех трибунов. Успокойся, Мари. Иди в жопу, Скорций. У тебя трибуны тоже вы остались, в отличие от нас с Приасисом. Мари, прошу тебя следить за словами. Я тоже скорблю по погибшим, но не позволяю себе брань. Да и трибуны Скорция еще не скоро встанут на ноги. И то только если маги жизни помогут. А я старый солдат, Приасис. И срать я хотел на этикет. Ты старый козел, а не солдат, Мари. Молчал бы, Скорций. Вместе службу начинали. Кстати, а что за паренек к дракону в пасть залез? Центурион Джек, из моих. Да, жалко парня. Пусть и ценой жизни, но тварь добил. И людей своих спас. А мне кажется, что он еще жив. Он же маг плоти, не так ли, Приасис? Ну да, а что? Эх, молодежь. Видать, не довелось тебе воевать с магами плоти. Да как-то не пересекались. Оно и видно. Эти ребята, может, и не самые сильные или разрушительные маги. Особенно если тупые или с малым резервом. Но живучие настолько, что их угробить надо постараться. Правда, неопытный он у тебя. С чего бы? У тех, что поопытнее, прием с запрыгиванием внутрь монстра не особо популярен. Есть твари с таким желудком, что даже магу плоти не выжить. Ага, это так. Но, судя по кашлю, мальчонка попал не в желудок. А ведь действительно, тогда точно должен выжить. Если вы правы, уважаемые легаты, то хотя бы одну дыру в штате мне закрыть удастся. Только вопрос, где еще бы двух трибунов найти? Примечание автора. Я кое-как накидал карту континента, согласно которой будет идти история. Так что позвольте представить. Первая и пока единственная иллюстрация. Если кто хочет, то можете сами нарисовать и прислать ваш вариант. Примечание помощник Куна. Эхом раздается безумный смех. Ах-ха-ха-ха-ха-ха. 3-5, еще 3 дня. Я сделаю это и справлюсь со всем. Мухахаха. Всех с наступающим. Глава 6. Перспективы. Вот уже 2 месяца наш легион находился на восстановлении. Тот бой на руинах Гемелона дорого обошелся нам. 2 из 9 линейных центурий были уничтожены в полном составе. Еще одна потеряла весь свой офицерский состав и бойцов первой линии, что традиционно набирались из самых опытных бойцов. Почти целиком погибла когорта Примипила, что занималась инженерными работами и осадными орудиями, а также десятки легкораненых в других когортах. На самом деле драконьи атаки по своим последствиям имели лишь 2 стадии. Либо тебе везло и тебя лишь слегка царапало осколками каменной крошки, либо тебя рвало на куски без шансов на выживание. Исключением были трибуны, что после драконьего удара имели шанс остаться инвалидами, а не трупами. Собственно, и я теперь принадлежал к их числу. И, пожалуй, это было самое необычное повышение, что я когда-либо получал. Когда спустя час после битвы я наконец-то выполз из раны на шее дракона, то первым же делом увидел легата нашего легиона. А тот облил меня ведром воды, что стояло у его ног. И пока я обтекал, он сказал, что я повышен и теперь новый трибун легиона, и отправил наводить порядок в рядах бойцов, а сам ушел отдыхать вместе с другими легатами. Я, наверное, минуты 3 пытался осознать эту ситуацию, а трибунам мне позволил стать не столько мой подвиг, сколько серьезное усиление. Даже проведенное при помощи крайне грубого ритуала поглощение дракона одним махом вывело меня на уровень рангового мага по количеству энергии, и подобный переход на качественно новый уровень сил имел свои последствия. Почти полчаса у меня ушло на то, чтобы взять под контроль взбесившуюся магию и перестать превращаться в чудовище из щупалец и когтей. Еще минут 5 потребовалось на то, чтобы вернуть телу внешний вид, похожий на человека. А потом я еще 20 минут модернизировал свое тело по драконьему подобию, используя открывшиеся благодаря магии плоти возможности. Новые кости и мышцы дали мне силу, что даже без магической ауры превышало обычного человека. Новая кожа теперь была непробиваема для обычных мечей и кинжалов. а один дополнительный орган позволял уменьшать собственный вес. Вот только не обошлось и без недостатков. И в первую очередь к ним стоило отнести то, что мне так и не удалось встроить драконий геном в собственную ДНК. Слишком сложные и тонкие операции требовались для этого, и как итог все мои нововведения в собственный организм были скорее результатом реверс-инжиниринга, чем полноценного копирования, и как итог были исключительно фенотипическими, не затрагивающими генотип. Из-за окна доносились грохот брони и топот занимающихся легионеров, изредка доносились крики деканов, что управляли подготовкой бойцов. Живее, уроды! Те, кто не справится вовремя, будут повторять, пока не научатся. И порой эти крики ощутимо мешали. Рен, закрой окно, пожалуйста. Хорошо, вот так-то лучше. Так, с подготовкой пополнения твоей центурии разобрались. А у тебя, Викерс, какие успехи? Да все так же. Сами же знаете, что больше половины бойцов вчерашняя городская шпана. Конечно знаю, специально таких набирал. Да, но нахрена, не ори. Потому, что это был единственный вариант выбить для тебя должность центуриона. Рен ее как бывший опционный мой заместитель ее получил без вопросов. А вот тебе бы ее хрен бы так просто дали. А нахрена она мне? Она нужна мне в первую очередь. И запомни, я говорю, а ты делаешь. Не спрашиваешь, делаешь. Понял? Да, командир. Прекрасно. Тогда слушай внимательно. Вот список. Здесь те, кто уже успел замараться до службы в легионе. Особенно выделены те, что явно бежали от проблем. Что делать, понимаешь? Само собой, помочь разгрести дерьмо и повязать кровью, а потом сбить в отряды. Именно. Вечером, когда изучишь список и поглядишь на кандидатов, ты должен сходить к Марте. Вечерком в бордель прогуляться, это я мигом. Угу. С визгом и снимая штаны на бегу. Иди в жопу, Рен. А ну-ка тихо. Ты идешь к Марте не трахаться, понял? На нее начали давить и она запросила помощь. И ты со своими ребятами ее окажешь. Понятно. А потом то можно в бордель, после дела, делай что хочешь, но сначала вопрос должен быть решен. Отличненько. Заодно и новичкам покажу, что они могут получить. Не зря же мы Марту крышуем. Только тогда получается, что работа девочек за наш счет будет. Не против, если я из доли прибыли оплачу? Добро. Только следи за ними, чтобы лишнего себе не позволяли. Командир, разрешите вопрос? Говори, Рен. А где мой список? А перед тобой такая задача не ставится. Тебе надо сосредоточиться на боевых качествах своих бойцов. Тем более, что работу над нашей центурией я провел и так. Понял. Хорошо. А теперь, договорить мне не дал стук в дверь. И появившаяся в дверном проеме голова. Разрешите войти, господин трибун. Входи. Спасибо. Я декан Куви. Меня послал господин Примипилу. И, виноват, вот свежая сводка от разведки. Так, и что тут у нас? В рядах врага до сих пор нет единого командования, неплохо. А что по налетам? А вот, вижу, одиночные вторжения молодняка перехватываются драконами из королевства Драгн. А вот это плохо. Что там, командир? У драконов Драгна, похоже, назревает раскол. Часть из них намеревается переметнуться к врагу из-за идеологических разногласий. Херово. Так, декан, а ты чего еще здесь? Меня не только сводку послали передать. Ну, а хули ты молчишь? Викерс, тихо. Виноват. Хорошо. И что же хочет Примипилу? Он просил задать вам несколько вопросов и передать ему ответ, господин трибун. Да, необычно. Начинай. Слушаюсь. Вопрос первый. Вы боитесь высоты? Нет. Вопрос второй. Ваша магия позволяет вам летать? В принципе, да. Благодарю. Это все вопросы. Разрешите идти? Секунду. Ты не в курсе, с чего такие вопросы возникли? Никак нет, господин трибун Пепекуна. Ох, готовься, гордый птиц. Ты поилтишь высоко-высоко. Уверен? Так точно, господин трибун. Свободен. Есть. И дверь тихо закрылась за посетителем. И что это было? Начальник. Очередная инициатива из центра, скорее всего. Сегодня утром у легата совещание было. Может, из-за него? Иных вариантов не вижу. Мда. Чует моя жопа, скоро нас на очередную хрень подпишут. Скорее всего, Викерс. Скорее всего. Но от моего поручения это тебя не освобождает. Небольшой лекционный зал постепенно заполнялся людьми. Их шаги заглушал толстый ворс ковров, лежащих на полу. Стены зала были покрыты различными схемами расчетов и примерами рунических кругов, освещаемыми струящимся с потолка светом. Легкий гул голосов наполнял помещение. Всех присутствующих в зале людей можно было разделить на две основных категории. К первой категории относились легионеры, которых можно было легко опознать по элементам брони и обмундирования. Среди них большей частью были трибуны или центурионы, но также было и несколько деканов, что старались максимально слиться с местностью и не отсвечивать. Все они носили знаки принадлежности к легионам, позволявшие понять, что сегодня в этом зале собрались представители всех провинций. Второй категорией были академики, одетые в свободные тоги. Вот в их рядах разнообразия было куда меньше, и большую часть составляли юноши и девушки. Их одежды отличались только цветом пряжки, что скрепляло тогу. Только несколько магов достигали лет 40 на вид и имели несколько больше отличительных черт в одежде. И именно они руководили молодежью, с соответствующими по цвету бляхами. Всем доброго дня. Прошу всех занять свои места. Донесся голос со стороны входа в аудиторию. Он принадлежал пожилому магу, что вошел в аудиторию. Его рост едва достигал метра, но количество регалий на перекинутом через плечо отрезе ткани внушало уважение. И как минимум три из них были теми, что вручались только легионерам за подвиг в бою. Приветствую всех собравшихся. Позвольте представиться, меня зовут Виктор Крас. Я являюсь магистром артефакторики и возглавляю соответствующую кафедру в академии. А теперь я поясню причину, по которой вас всех сегодня собрали в данной аудитории. Но для начала небольшое пояснение. Дело в том, что для получения звания мастера артефакторики надо представить проект комплексного артефакта, который бы сочетал в себе контуры различных назначений и характеристик. И за все время существования Академии таких проектов было создано достаточно много, и некоторые из них нашли свое применение. Так, например, щиты легионеров являются собой результат такого проекта. Пусть и несколько упрощенный для массового использования, но существует целый ряд проектов, что не нашли своего применения из-за сложности, дороговизны или избыточной мощности. Но с началом войны мы получили приказ отобрать подходящие для ведения войны проекты, и спустя 2 месяца мы готовы их представить. Старый маг слегка закашлял и поморщился, выдавая, что долгая речь дается ему нелегко. Буквально щелчком пальцев он материализовал перед собой бокал воды и активировал какой-то артефакт, усиливающий голос. Теперь касательно вас. Вы будете разбиты на группы и получите свой проект. В состав группы войдут представители легиона, что займутся проработкой тактики применения и требованиями к проекту, и члены академии, в чьи задачи войдет реализация пожеланий легионеров. Но прошу вас, господа легионеры, не забывать о том, что в вашем подчинении будут находиться кандидаты в мастера, и не все ваши пожелания для них осуществимы. А вас, товарищи академики, я прошу помнить о том, что все ваши улучшения должны быть максимально экономными. И не только с точки зрения магической энергии, но и с точки зрения экономики производства. Вам все понятно? Да, тогда начинаем. Я называю имя начальника проекта, а затем его участников. Начальник подходит ко мне и получает ключи от помещения с документацией. После группа покидает аудиторию и приступает к изучению своего проекта. Итак, проект номер 1. Трибун. Вечером, после знакомства с командой и предварительного изучения проектов, все участники мероприятия стали расходиться по окрестным увеселительным заведениям. Не стали исключением и трибуны, что теперь считались главами команд. Большая часть офицеров легиона заняла ресторанчик, что немного не дотягивал до уровня чисто аристократического заведения, и организовала импровизированный офицерский клуб. Только деканы не стали присоединяться к нам и предпочли поискать более дешевые заведения в компании магов Академии. Постепенно все трибуны собрались в отдельном кабинете, где и начались обсуждения полученных проектов. Первым слово взял трибун Наверки из Стрелыского легиона. Этот увитый стальными мышцами 2-метровый гигант обладал на редкость живым и общительным характером, делавшим его душой любой компании. Порой казалось, что за образом жизнерадостного добряка скрывается обыкновенный простофиля, но короткие острые взгляды, которыми он периодически сканировал обстановку, разрушали этот образ. Да и трибун не та должность, что можно занять только за счет боевых навыков. Ну что, господа, я думаю, настало время обсудить полученные нами проекты. Вы не возражаете? Конечно нет, Аверки. Рад слышать. Тогда, если позволите, первым проектом будет мой. Мне поручили новые щиты для легионов. Честно говоря, не очень понимаю почему, но приказ есть приказ. Я, конечно, прошу прощения за бестактный вопрос, но какую магию вы предпочитаете, Аверки? А вот и главный буквоед общества трибунов подал голос. Когда-то он был членом академии и даже занимал немалый пост, но, проиграв в аппаратные игры, ушел в легион под крыло своего двоюродного брата. А дальше мощная магия, незаурядный ум и протекция брата привели его на должность трибуна. И даже после ухода брата на пенсию его положение только упрочилось. Ходят слухи, что в его легионе именно в его руках сосредоточена реальная власть, и его присутствие здесь может объясняться только двумя причинами. Либо он хочет одним из первых получить в пользование результаты программ, либо у него снова проснулся зуд исследователя. «Да ладно вам, Прокл, какие обиды, я маг перевооружения, только и всего. В таком случае я могу вам дать ответ на ваш вопрос, но учтите, что это лишь мое предположение, весь во внимании». Скорее всего, главу для проекта отбирали из легионеров Трелльской провинции, ведь мануфакторумы, производящие щиты, находятся у вас, а конкретно вас выбрали потому, что другие трибуны не так сильно завязаны на ближний бой с оружием, а ведь действительно, тот же Луви или Рольд только магией и бьют обычно, это мои друзья из легиона, тоже трибуны, а вы, Прокл, какой проект достался вам? Мне поручили проект осадного орудия на основе магии. Его создатель обозначил его как магическую конвергентную пушку. Ну и название. Не думали о переименовании, а то мы запаримся так ее называть в бою. А уж интенданты как ее проклинать будут. Те же мысли пришли и мне, уважаемый Адольфус. Пока решили остановиться на имени Юпитер. Звучно и солидно Пепе Куна. Ух, Юпитер, Юпитер. Тот, кто знает канон мира, тот поймет. Это та еще пакость, действительно, а почему ее не построили то, кроме того, что она выстрелом способна стереть с лица земли целый город, да потому, что для каждого выстрела ее надо заряжать месяцами, и заряжать ее надо 5 разными стихиями, с такими требованиями она только как оружие возмездия подходит, а вот тут я с вами не согласен, мой проект под это определение подходит лучше, а вот и главный юморист. Секстус умело прятал за маской шутника свое истинное лицо беспринципной сволочи, готовой на все, и если бы не четко выраженный эгоцентризм, то он мог бы стать вполне полезным союзником, но доверять ему совершенно не стоит. В конце концов человек, что устранил 5 старших братьев ради наследства в виде небольшой виллы, вряд ли согласился на уступки в ущерб себе. Какой энтузиазм! И что же вам досталось? Секстус, климатический спутник, или по-простому эфирион, зарядка длиною в месяц при помощи солнечного света ради постепенного повышения температуры на 10 градусов в 100-километровой зоне поражения за тот же месяц. Погреть спинку драконом называется. И кто придумал сельхозразработку пихать нам Пепе Куна? Страшно, а я бы не был так однозначен. Почему, Адольфус? Мне дали проект магических метателей, что-то вроде замены для арбалетов. Они используют алхимический порошок, выталкивающий наконечник из трубки. Так вот, этот порошок на открытом воздухе очень быстро горит, а в замкнутом пространстве взрывается с немалой силой. Может и вам попробовать выпустить энергию разом? Забавно. Адольфус, что был единственным человеком без особых тайн или грехов в нашей компании, только что описал не только концепцию огнестрела, но и первые шаги к созданию орбитального одноразового лазера. И это значит, что либо ошиблись агенты, описавшие его как простого как двуручный меч человека, либо я поспешил с выводами. И я надеюсь, что тут имеет место первый вариант. Если только так, дадите потом почитать ваши наработки? Конечно, почему нет? Спасибо. Продолжим. Теперь, наверное, моя очередь. Мне дали проект шагающего дома, и пока я вижу только вариант с увеличением дома до замка. Забавная идея, ездить на войну не выходя из расположения части. Действительно интересный вариант, и совершенно неудивительно, что его дали на откуп Ариесу. Ранее он был примипелом Фиорского легиона, и только смерть остальных трибунов дала командиру инженерных частей шанс на карьерный рост. Ариес, а грузоподъемность у вашего дома насколько большая? Я так понял, она зависит от материала ног, но даже с деревянными ногами ее хватает на подъем виллы. А что? А то, что это прекрасное дополнение для Юпитера. Так у него появляется шанс хотя бы увидеть врага, не будучи потерянным по пути из-за непроходимых мостов и отсутствия дорог Пепе Куна. И такие две штуки через 500 лет будут существовать. Это где у нас дорог-то нет, Прокл? Да как дракон налетит, так ничего и нет. И то верно. А ты, Джек, чего молчишь? Тоже какую-то хрень всунули? Хех, а вот и про меня вспомнили. На самом деле нет. Мне даже прототип изделия достался. Вот теперь и думаю, чего больше хочу. Много слабых или мало сильных? Да о чем речь-то? Твоя любовь устраивать интригу делает из тебя не самого приятного собеседника, между прочим. КХМ, понял. Мне поручили летающие корабли. Солидно. А что за прототип? Только не смейтесь. Переделанная каноэ островных дикарей Пепе Куна. Как всегда летающая хрень, что должна помощь в бою. Примечание автора. Да будет прода. И да, может кто посоветует какую-нибудь молибденовую смазку для шестерней и подшипников, только не в виде спрея, а как мазь которая. Примечание помощник Куна. 4.5. Глава 7. Интерлюдия 1. Викерс. И запомните, салаги. Чем сильнее вы рвете жопу сейчас, тем меньше ее порвут вам в настоящем бою. Поняли? Так точно, господин Центурион. Ай, молодцы. Хорошо, тогда на сегодня все. Деканы, назначьте наряды и зайдите ко мне. Вольно. Ну что же, очередной день всей этой армейской дрочильни закончился, а значит и конец контракта стал ближе. Хотя один хрен еще пахать и пахать, а еще и драконы. Ладно, выкрутимся. Выкрутился же, когда с шефом только познакомился. А ведь тогда на волосок от смерти прошел. Вообще тот год для банды неудачным оказался. Вроде и работали как обычно. Вроде и потерь особых не было. А все одно денег не было. То скупщик наколоть решит, то патрули почти месяц не дают работать. А потом все караваны пошли такие, что ограбить их сами боги велели, богатые и без охраны. Вот только все они были с аристократами в комплекте. И если за простых людей искали бы спустя рукава, то за аристоглаз на жопу натягивали бы долго и со вкусом. И когда наконец-то попался хороший караван, мы его ограбили не задумываясь, а потом начали отдыхать со вкусом. Вместе с неплохим уловом мы поймали пяток девиц, что по возвращению в лагерь были пущены по кругу, и пару торгашей, что могли бы быть выкуплены родственниками. Я обычно в этом не участвовал, брезговал. Ведь согласитесь, что за удовольствие так трахаться. Идешь первым, так потом вся спина и морда в царапинах. Паре идиотов так и вовсе глаза выцарапали как-то раз. Идешь последним, так какое удовольствие членам в бесчувственное бревно тыкать. Тем более если там чуть ли не через край льется, я уж лучше до города потерплю и там развлекусь. Благо мордой лица природа не обделила, а рваная кольчуга, что я на голову натягивал за место платка, и от шрамов берегла. Вот и сидел после боя с казначеем, помогая считать добычу. И пока он сидел со счетами, я ковырялся в тюках с награбленным. Это-то меня и спасло. Когда в каморку зашла двойка легионеров, старый дурак не нашел ничего умнее, чем напасть на них с булавой. Его первый удар вмял внутрь нагрудник одного из вошедших, а второй удар ему сделать не удалось. Раненый легионер в падении успел продырявить его мечом. Я наблюдал за этой несуразной схваткой, закопавшись в ткани, и надеялся остаться незамеченным, и оттого едва не обосрался, когда легионер заговорил. «Мда, неудачненько получилось. Эй там, в тряпках, я чую твой страх. Если хочешь жить, выходи сам». «Хорошо, я выхожу, господин легионер. Так, интересно, почему у тебя лицо замотано? Не люблю светить перед посторонними. То есть хочешь сказать, что пленники не видели твоего лица?» «Да, господин, интересно. Скажи, ты же знаешь, где основные деньги банды?» «Нет, но слышал, где главарь нычку сделал». «Прекрасно, тогда слушай меня, а как тебя звать?» «Вискириасис, господин. Отныне ты Викерс». «Так вот, Викерс, ты был пленником, захваченным бандой в прошлом налете. Я освободил тебя, когда с моим напарником вошел в землянку. Вот только беда, он погиб от подлого удара разбойника. И теперь ты хочешь отдать долг жизни, вступив в легион. Понятно, а он же живой еще, а это к тебе вопрос, Викерс». И протянул булаву казначея, сверкая в темноте синими глазами. «Уже позже я узнал, что на наш отряд вышли потому, что в караване шла дочка одного патриция, сбежавшая с сыном торговца. Вот только папаша был не против и вместе с торгашом намеревались породниться и так, и когда караван пропал, на поиски дернули всех попавшихся под руку. А дальше дело только в везении, моем и шефа. Он нашел наш отряд, а я получил шефа, с которым уже заработал больше, чем за карьеру разбойника. Надо бы, кстати, зарплату забрать у казначея легиона. Мелочь, а приятно». Размышления о приятных мелочах жизни были прерваны зашедшими в кабинет деканами Центурии. «Мы закончили. Парни отдыхают, наряды назначены». «Хорошо, теперь к делу. Командир велел сходить вечером к Марте и уладить какие-то проблемы. Так что со мной идут Марк, Флавия и Газил. Остальные остаются в расположении, но будьте готовы по первому свисту прибыть ко мне. Вопросы? Нет? Тогда пошли». Бордель «Алые небеса» считался одним из лучших в городе. В него не брезговали ходить мелкие аристократы и незнатные торговцы, не говоря уж об офицерах легиона, а порой его работниц навещали и более знатные особы. Когда-то он принадлежал одному из мелких аристократов, но тот очень резво сдулся, когда перешел дорогу нашему командиру. Шеф не оценил его высокомерие, когда этот полудурок обматерил тогда еще декана, стоящего на посту у городских ворот. В итоге это привело к тому, что в его подвале, во время очередного приема случайно нашли распотрошенные человеческие тела, лежавшие подозрительно близко к кухне. А у одного из них было личико, похожее на внучку главы городской стражи, известного за крайне вспыльчивый нрав. Как итог, ушлепка еще долго отскребали от мостовой, а начальника стражи подвергли суду за такую расправу. А самым смешным было то, что эти тела мы купили у одной из банд, что подчищало хвосты после развлечений благородных мразей. А потом шеф просто подправил их лица своей магией, перед тем, как подкинуть этому ареста. Все его имущество было изъято в пользу казны, за отсутствием наследников. Слуги разбежались, как и подчиненные. Вот только ценные бумаги и документы на собственность так и не нашли. А спустя некоторое время у борделя аристократа сменилась мамочка, которой стала одна из девиц, что когда-то была изуродована в играх аристократа. Командир исправил ее мордашку и позволил отомстить бывшей начальнице, что и подложило ее под садиста. И с того момента мы и стали крышей борделя и парочки других заведений. Постепенно банды признали, что к нашим заведениям лезть не стоит, и наступил относительный покой. Командир мутил какие-то свои дела с Мартой и прочими владельцами заведений, а мы с бойцами получали неплохую надбавку в случаях, когда надо было разрулить какую-нибудь тему. В легком полумраке бордовых тонов, царящих в кабинете, сидела Марта, и судя по выражению ее симпатичной мордашки, она была крайне недовольна. «Привет, услада очей моих, мы прибыли на твой зов, а королева красоты, заткнись, придурок, где призрак, а повежливее нельзя, не чужие же люди. Если я с тобой сплю, то это не значит, что ты заслуживаешь особого отношения. Так где призрак, он послал меня разбираться с твоей проблемой. Не забывай, что он теперь трибун, у него полно дела и без тебя. Ага-ага, а ты как шестерил на него, так и продолжаешь. Эх, ну и стерва же ты, Марти. Так в чем дело, ко мне приперлись какие-то недоделки и потребовали долю за крышу. Ты сейчас серьезно, а по мне похоже, что я шучу. Тихо, давай по порядку. Когда пришли, сегодня утром, как только ушли, отправила весточку вам. Ясно. Какие сроки ставит? Сказали, в полночь придут за ответом. Их трое было. А сейчас у нас. Так, хорошо. У нас есть полчасика. Ты не против, если мои парни посидят на тех прекрасных пуфиках, а ты пока вина попей с девчатами. Если опять зальешь кабинет кровью, следующую неделю трахать будешь собственную руку. Понял. Моя ты злюка. Эй, лярва. Мы пришли за твоим положительным ответом. Прокричал завалившийся в кабинет бандит. Он был одет в неброскую одежду темного цвета. За его плечами стояла парочка здоровяков, на чьих лицах было ярко выраженное презрение к любому виду мыслительной деятельности. «Добрый вечер, господа. Эй, ты еще что за хрен? Где эта сука? Как невежливо. Но вопросы здесь задавать предстоит не вам. Ребятки, будьте так любезны». И дверь захлопывается за спинами гостей. И в следующий миг несколько ударов по внутренней части коленного сустава ставит их всех на колени. А легшие на плечи клинки заставили замолчать. «Эй, командир, ты сейчас прямо как трибун выдал». «Ага, согласись, круто звучит». «Ну дык, но у него как-то естественнее, что ли. Вроде и вежливо говорит, а душа в пятки уходит. Так ведь это шеф». «Ладно, эй, утырки, вы чьи будете? Мы из банды Одноглазого, сука. Ты еще пожалеешь, лучше сейчас же отпусти нас и тогда не пострадаешь». «Да-да-да, напугал. Ты мне вот, что скажи, вы откуда выползли, мудни? Все банды города знают, что у этого борделя крыша есть, а значит вы не местные». «Погоди, командир. Да, Флавий, этот Одноглазый вроде как всеми ворами в Гемелоне рулил. Да, и теперь он и здесь рулить будет. Заткнись, Погорелец. Значит, главный вор Гемелона говоришь. Значит, персона достойная. Так, ребятки, принесите мне банку и ложку. Подгон уважаемому вору сделаем. Ткань стелить? Конечно. Если у меня обломится секс на неделю, то вся центурия месяц хрен только в ведрах полоскать и будет. Ну ты и выдумщик, командир. Да нее. Мне про это шеф рассказывал как-то. Типа был такой царь в древности. Василием звали. Он такую мазу и придумал. Я только про ложку дополнил. Это да, но все равно круто, Ложкой глаза вырезать, это же надо, ага. Я думаю, и одноглазый оценит баночку с глазами своих подчиненных и начнет собирать людей для ответочки. Кстати, а почему ты Хлюпику то глаз один оставил? А как иначе он нас к своему логову бы привел? И то верно, а вон и наши бойцы уже бегут. Хорошо, вот и проверим их в деле, заодно и в крови замараем. Передай остальным, чтобы готовились к штурму, а я пока понаблюдаю. Штурм прошел быстро, все же обычное варье совершенно не соперник даже слабообученному легионеру, если у того полный комплект снаряжения. А если и сам легионер когда-то был таким же вором и знает их ухватки, то шансов и вовсе не остается. И теперь весь склад на окраине города был залит кровью и отрубленными конечностями. Бойцы ходили между телами, нанося добивающие удары и обчищая трупы. Адыканы вели беседу с главарем на предмет передачи ценных и не очень активов на баланс нашей центурии. Ну, а я вел беседу с торговцами, что были в гостях у Одноглазого. Так говорите, он обещал покровительство? Совершенно верно, господин центурион. Говорил, что обеспечит нам работу в городе. Говорил, что у него все схвачено. Сочувствую. И тому, что ваши торговые компании на грани краха из-за гибели Гемелана. И тому, что этот проходимец вас обманул. Благодарим вас, господин центурион. Но что же делать? Денег для семей нет. Только если в рабство продаваться. Ну зачем же так радикально? Я уверен, что мы сможем вам помочь. И даже не станем брать с вас предоплату. Ведь легион должен помогать подданным короны. Не так ли? А подданные потом помогут легиону. Хорошие слова, господин центурион. Очень хорошие. Примечание помощник Куна. 5-5 сделано. А мы с автором поздравляем вас с наступающим новым 2021 годом. Глава 7. Интерлюдия 2. Рен. В гавани раздавался гулкий топот шагов по трапам кораблей, что прибыли незадолго до полудня. Это солдаты легиона покидали свои суда. Шире шаг, деканы, стройте людей в походный ордер. Живее, Рен, мои парни выгрузились. Твои как? На 3/4 закончили. Готов выдвигаться? Да. Сейчас деканы строят их у выхода с пирса. Ты знаешь, куда нам идти? Примерно. Командир в своем приказе приложил карту и обещал прислать сопровождающего. Если он не появится, пойдем по карте. Ну и так сойдет. Как думаешь, у бойцов будет время отдохнуть? Честно, не знаю, Викерс. Если мы настолько срочно потребовались командиру, что свой приказ он отправил порталом, а всю дорогу был активен ускоритель, в таком случае покой нам и не снился. Да ладно тебе, Джек не зверь, должен дать бойцам отдохнуть. Ты сам понял, что сказал, и не забывайся, командира здесь нет, но это не повод для неуважительного отношения. Да забей, сам же знаешь, что пока его приказы исполняются, ему плевать на наше поведение. Вот только его терпение не безгранично, и ты сам знаешь, что бывает с переполнившими его. Так то да, тут не поспоришь. Гляди, твои походу готовы. Вижу, опцион килит, центурия построена, господин центурион. Хорошо, выдвигаемся ко входу на пирс, мы будем ждать вас там. Слушаюсь, центурия. Слушай мою команду. Крики килита стали постепенно удаляться и становиться тише, пока не были заглушены грохотом марширующей центурии. По-хорошему следовало бы вести центурию самому, ведь согласно уставу опцион может управлять походной колонной центурии только в случае отсутствия центуриона. Но на такое небольшое нарушение можно и пойти по просьбе подчиненных. Викерс может сколько угодно считать меня фанатиком устава, но на самом деле это не так. Просто во всем должен быть порядок. А если опцион килит немного покрасуется в порту, где он вырос и где его знает даже рыба, то порядок будет нарушен не сильно. В целом служба в легионе мне нравилась. Даже без работы на командира это было вполне неплохое и уважаемое дело. А самое главное, оно было достойным и правильным. Как и завещал когда-то отец. Отец, старый гончар, что так любил свое ремесло. Он мог часами творить, выдавая настоящие произведения искусства. И всегда улыбался при этом, искренне наслаждаясь своей работой. Пожалуй, только нас с сестрой он любил больше, чем свою маленькую мастерскую. Он до последнего вздоха защищал нас в тот злополучный день. Он вытащил сестру из пламени пылающего дома, а потом закрыл своим телом люк в канализацию, когда очередной плевок пламени накрыл квартал. От него не осталось даже пепла, что можно было бы похоронить на кладбище. Да и не до того было. В городе, сожженном пожаром, у двух сирот были куда более важные заботы, чем достойные похороны. 3 суток я ухаживал за Гринеей. Она бредила, ее раны покрывались гноем, что прилипал к повязкам, а из горла раздавались только сиплые хрипы, и никто не мог помочь. Даже медики легиона, что пришел спустя сутки после налета, сказали, что она безнадежна, и все, что ей остается, медленно умирать, сходя с ума от боли. Командир появился в последний момент, когда я, со слезами на глазах, собирался нанести удар милосердия, и дал мне выбор. Моя жизнь в обмен на ее, только и всего. Стоит ли говорить, каков был ответ? Почти 5 часов он колдовал над ней, и говорил, и объяснял. Пока он отросшими на пальцах когтями срезал с меня мою кожу, рассказывал про то, как устроен человек, словно походя объяснил, как устроен мир, параллельно приживляя мою кожу сестре. Когда он словно арфу настраивал голосовые связки Грини, объяснял свои мечты и желания. А когда он стряхнул с рук последние капли кровавого гноя, было объявлено, что мой долг вступает в силу. И уже через месяц, как только наросла новая кожа, я вступал в легион. С тех прошло уже несколько лет, город давно восстановили. Сестра вышла замуж и родила 2 замечательных племянников, Джека и Рона, названных в честь командира и отца. А я служу призраку. И пусть многие его методы спорны, но не мне его судить, а цели его достойны. Ведь что может быть правильнее, чем человек, свободный от гнета каких-либо тварей, а жертвы? В ту ночь призрак объяснил мне, что мир всегда стоит на чьих-то костях, и только в наших силах, чтобы это были не наши кости. Конечной точкой маршрута оказалась еще одна гавань, около которой находились наскоро возведенные бараки. Эта гавань стояла на реке, рядом с небольшим лугом, что выполнял роль плаца и тренировочной площадки. И именно на ней легионеров ждал командир. «Здравия желаю, господин трибун». Когорта прибыла в полном составе, заболевших, раненых, дезертировавших нет. Центурион Рен, доклад окончил. Вольно. Рен, Викерс, у вас час, чтобы разместить бойцов. До рассвета у них свободное время, а вас я жду у пристани. Есть, бойцы, в колонну по одному на вход. И вот спустя час, что ушел на размещение и передачу бумаг, связанных с довольствием, мы сидели на плавучем пирсе и смотрели на закатное солнце. Первым, как всегда, открыл рот Викерс. «Шеф, винишко у тебя, конечно, высший класс, да и посидеть после перехода очень даже приятственно, но может уже расскажешь, в чем дело, а ты, Рен, тоже интересно». «Да, сэр, но не мне говорить вам, что делать, мда, знаете, ребята, вы двое настолько противоположны друг другу, что я до сих пор удивляюсь, как вы смогли подружиться, вы как хаос и порядок прямо». «Шеф, ты в порядке?» «Да, командир, вас обычно тянет на философию, когда вас что-то смущает, ахахах, а вы неплохо меня изучили». «Ладно, слушайте, я опущу то, что происходило со мной за то время, что я был здесь, и перейду непосредственно к вам, а точнее к нам, ведь это касается всех нас. Разведка донесла, что время одиночных налетов закончилось. Через 2 недели силы враждебных драконов должны начать наступление. Оно будет направлено на западное побережье материка, и удар этот будет страшен. Прошу прощения, командир, но мы же легион Боска, у нас нет границ с Западным морем. Так то оно так, но при этом мы единственный легион, что находится достаточно близко к месту атаки и не прикрывает побережье. Но дело в другом. Между Ишгаром и Арракиташем лежит архипелаг Караколь, и именно его скоро пошлют оборонять наш легион. А нахера? Затем, что этот остров будет отличной перевалочной базой для драконов, летящих через океан. И что лучше, оборонять побережье от вымотанных боем и перелетом или от выспавшихся и перекусивших жителями островов драконов? Мда, ну мне то понятна логика, а тебе, Рен, аналогично, но это же смертный приговор для легиона. И да, и нет, через неделю начнется передислокация войск и возведение укреплений, в том числе и магических, а также маги начнут строить монументы и свозить висельников. Взятие острова дорого обойдется драконам, но оно все равно неизбежно. Да, вот только у нас будет шанс спастись, но только если мы сможем оправдать возложенные на нас ожидания. В таком случае мы получим не только автономность от легиона, но и способ убраться оттуда. Звучит шикарно. И что же надо сделать? За неделю надо научить бойцов летать. Вся следующая неделя превратилась в натуральный ад, выжимавший без остатка силы изо всех. С самого рассвета начиналась тренировка, что заканчивалось только в предзакатные часы. За весь день были только перерывы на прием пищи, что проходили в аккомпанементе читаемых тактических наставлений прыгунам. В первый день нас учили прыгать с куском ткани, под названием парашют, и первый прыжок был по-настоящему незабываемым. Вот ты стоишь на земле, а затем легкий толчок, и ты проваливаешься в проем портала, растянутый на земле. Секунда невесомости, и ты начинаешь все быстрее лететь навстречу земле, а вокруг ревет бешеным зверем воздух. От страха тело буквально деревенеет, а потом рука, подконтрольная магии командира, дергает кольцо, и над головой раскрывается купол. И страх сменяется эйфорией и восхищением. Восхищением от полета, от раскинувшихся вокруг пейзажей, от ленты реки, разрезающей поля под собой. А потом земля бьет по ногам своего блудного сына. Первый же прыжок стоил нам почти 20 раненых, что ломали ноги и руки при приземлении. Все эти несчастные были в центуре Вика, ведь среди них не было даже самых слабых магов с аурой. Но командир вернул их в строй еще до того, как партия прошедших на второй прыжок приземлилась. А вот тот десяток, что едва не умер от страха во время прыжка, был отправлен в доки на помощь инженерам. Как сказал командир, они не станут крылатой пехотой, но это не делает их плохими бойцами. Просто они останутся на транспорте как стрелки. И сейчас они будут учиться именно этому. Весь день слился в череду прыжков и укладок парашюта. Бойцы поддерживались в тонусе только на силе призрака, что подлечивал их и накачивал энергией перед каждым прыжком. Постепенно эйфория от полета стала привычной и более не забивала сознание. Потом приземления стали получаться проще и удобнее, да и полет на парашюте стал куда подконтрольнее. Но усталость все же взяла свое и едва не привела к трагедии. Один из бойцов совершил ошибку, и его парашют не раскрылся. Увидевший это, командир открыл еще один портал и нырнул в него, оказываясь в десятке метров от падающего. Короткий удар щупальцем, что подобно хлысту обернулось вокруг талии бойца, и за спиной призрака раскрываются огромные кожистые крылья, подобные драконьим. Только в десятке метров над землей падение перешло в неловкий полет. В таком же темпе прошла и вся неделя. Постепенно пошло разделение по уровню владения новой дисциплиной. Обычные бойцы учились прыжкам на парашютах, что по прошествии пары дней сменились с купольных на крыльевые, что позволяло относительно неплохо управлять полетом. Те же бойцы, что хорошо освоили и такой вид прыжков, получали небольшую модификацию вестибулярного аппарата и новый вид оборудования – костюм-крыло. Это был не просто кусок ткани в сумке, но простенький артефакт, создающий перепонки между конечностями, что превращали падение в самый настоящий полет. Но и это не было пределом. Десяток самых лучших, тех, кто освоил все виды прыжков. В него вошли мы с Викерсом и трое деканов, и еще пятеро рядовых. Нам выдали уже не просто артефактную поделку, но настоящий артефакт – крылья. Они прятались в ранце, крепящемся на спине брони, и позволяли творить невероятные вещи. А их края были самыми настоящими лезвиями, что позволяли разрезать легионерский доспех при полете на полной скорости. И теперь мы осваивали их, чтобы завтра показать все возможное, чтобы получить шанс на выживание в надвигающейся мясорубке, и самое главное, чтобы оправдать ожидания командира. Примечание автора. Всем привет, я вышел с карантина, и теперь у меня не густо со временем, но продам быть, будет еще одна интерлюдия с экзаменом, а затем полноценная глава про остров, ждите. Примечание помощник Куна. Да, я поборол лень, ждите продопадов, и да, это будет последняя бесплатная глава, но будут скидки. Могу опять пропасть, так как тундра меня затягивает. Глава 8. Интерлюдия 3. Анна. Легкий ветерок гулял по летнему саду небольшой виллы. Ее белоснежные колонны опоясывали внутренний дворик, что стал центром своеобразного банкета, гости которого прогуливались в тени небольших деревьев, что подобно вуали накрывали весь двор. Всего десяток человек присутствовал сегодня на этом мероприятии. Едва слышимыми тенями сновали официанты, разносящие различные закуски и напитки. Велись тихие разговоры, и казалось, что это лишь один из бесконечного множества других приемов, пусть и несколько камерный. Унылое зрелище, не правда ли, Анна? Раздался тихий голос из-за спины беловолосой девушки, что наблюдала за гостями, стоя на балконе виллы. Ваше Величество, ох, прости меня, Анна, я, должно быть, напугал тебя. Ничего страшного, Ваше Величество, я просто немного задумалась. Но позвольте спросить, что вам не нравится? Извини, тут нет укора тебе, как хозяйке вечера. Тут дело в гостях. Я вечно забываю, что ты и Зерев в первую очередь ученые и маги, а не придворные. Я не понимаю. Я поясню. Знаешь, что отличает придворного от человека с улицы? Все они умеют читать лица и настроение. Даже самый тупой камердинер способен по одному движению брови угадать настроение министра. И чем выше ранг в дворцовой иерархии, тем сильнее это выражено. А мы с Зерефом, а вы совершенно не разбираетесь в людях. Зереф видит их насквозь, но не видит их самих. А ты просто слишком добра и закрываешь глаза на многие нюансы. Вот как, а что видите вы, ваше величество? Я вижу страх. Никто из собравшихся здесь не шутит, не запускает слухи, не пытается выслужиться. Только собирает информацию в бесплодных попытках понять, что ждет их завтра. Но почему? Все они не глупые люди. Возможно, мрази, но никак не идиоты. И они понимают, что война может смести их всех, и они потеряют все. Но как же так, ведь мы и Драгн достаточно сильны. Анна, я не говорю, что мы проиграем. Возможно, мы даже выиграем. Но какой ценой? Не знаешь, я тоже. Но мы сильны сами по себе и не боимся будущего. Сколь бы темным оно ни казалось нам сейчас, а вот они слабы. И вся их сила основана на двух вещах – власти и деньгах. А война может пожрать и то, и другое. Именно. Я рад, что ты меня поняла. Зереф так и не понял. Кстати, а где он, ваше величество? Он сейчас в какой-то из своих лабораторий. Говорит, что хочет создать эфирную форму жизни. Он так и не смирился. Печально видеть, как такой человек сжигает себя в своем горе. Но с другой стороны, он стал тем, кто он есть сейчас, именно из-за него. И именно его горе сделало его великим. Это так, ваше величество. Но однажды оно поглотит его без остатка. Возможно. Кстати, а как ваш общий проект? Врата? Он охладел к ним. Они не смогли дать ему то, что он желал. Да, жаль. Ваше величество, позвольте вопрос, дозволяю. А почему вы согласились на просьбу этого трибуна? Я, конечно, рада пригласить вас в мое поместье, но в чем причина? Честно, мне просто стало скучно. А Зереф как-то раз упоминал его имя. Ты же не знала, что тот ассистировал ему в течение пары месяцев. Трибун, а он разве бывал в Академии? В том-то и дело, что нет. И тогда он был центурионом без особых магических даров. А потом он становится трибуном в течение месяца. Ну почти. И знаешь как? Нет, ваше величество. Именно он убил Валриона. Пусть хитростью, но все же, невероятно. Вот-вот. И когда зашла речь про проекты, то именно Зереф внес в список этого трибуна. И как видишь, не зря. Не совсем вас понимаю. Все остальные группы еще ковыряются в своих новых игрушках, а он уже готов показать их публике. Если он не разочарует меня сегодня, то я буду готов поверить, что это подобие Зерефа, только от армии. Блеклое, но подобие. Но когда он прибудет, ваше величество, думаю, минуты через три, если я правильно чую ветер. А, посмотри на восток, а теперь подними голову. Скажи, что ты видишь? Только облака. Стоп, вон то облако летит против ветра. Правильно, не забывай внимательно смотреть на природу. Однажды это может спасти тебе жизнь. Благодарю за совет, ваше величество. И две пары глаз устремились в небо. Как и предсказывал монарх, через три минуты над поместьем остановилось это странное облако, а спустя мгновение из него вылетела фигура. Она падала со все возрастающей скоростью. Постепенно фигура становилась все более и более четкой, пока не приобрела очертания воина в доспехах легиона. Только в полусотне метров от земли этот необычный легионер раскрыл крылья, что скрывались под броней, и спланировал на балкон поместья. Ветер, поднявшийся от его крыльев, на пару мгновений вздыбил прически и одежды гостей, отвлекая внимание. А спустя миг, когда внимание общества вернулось к нему, он уже стоял на одном колене перед монархом, и ни единого следа от крыльев за плечами, только алый плащ трибуна легиона накрывал спину. «Приветствую вас, ваше величество. Добрый день, трибун. Можете встать. Слушаюсь, ваше величество. Ну что же, Джек, я удовлетворил вашу просьбу о досрочных испытаниях, и я надеюсь, вы меня не разочаруете. Ведь вы понимаете, что ваш провал будет расценен как оскорбление короны. Провала не будет, ваше величество. Посмотрим. Энгельхард, подойди. Я здесь, мой владыка. Помнится мне, ты был довольно неплох в материальных иллюзиях, мой верный шут. Смею надеяться, что так и есть, господин. Прекрасно. Тогда создай иллюзию нескольких драконов в небе над виллой. Сколько тебе необходимо времени? 2 минуты, мой владыка. Приступай. А теперь, пока готовится мишени для вашего испытания, Трибун, я хочу знать причину вашей спешки. Слушаюсь, ваше величество. Дело в том, что на данный момент мы выжили из проекта максимум возможного в рамках текущего финансирования, и без его увеличения он становится бессмысленным. Да, но помнится мне, вы получили довольно неплохие средства. Не значит ли это, что мне стоит повесить вас как казнокрада? Ваше величество, я не сказал, что средства утеряны. Я сказал, что они освоены. Вы позволите связаться с моими людьми? Дозволяю. Благодарю. Рен, командуй отключение маскировки. Стоило необычному гостю договорить, как столь же необычное облако стало развеиваться, уносимое ветром, а на его месте стали проступать темные силуэты, что постепенно превратились в стандартные галеры легиона с дополнительными устройствами в виде поплавков. Эти летучие корабли медленно кружили в небе, в ожидании приказов. Хм, любопытно, вы смогли построить сразу 3 судна за эти пару недель. Теперь понятно, куда ушли средства. И какие же тогда проблемы вы увидели? Дело в том, что текущий вариант проекта уже готов для применения, и довольно дешев, ведь можно применять стандартные корабли легиона в качестве исходного каркаса. Но проблема в том, что это невыгодно с магической точки зрения. Они могут взлетать только с разгона, если на них погружены бойцы или груз. Они не могут остановиться на месте и вынуждены продолжать движение всегда. Их сложно посадить на неподготовленную землю, да и для воздушного боя нужны другие формы. И в итоге мы имеем, что получившиеся суда будут жить 1-2 боя. А зачем мне в таком случае платить за них? Не проще ли забыть про этот проект? Именно поэтому я и попросил о преждевременном испытании. Если вас устроит результат, то мы сможем принять участие в реальном бою на острове Караколь. Как интересно, особенно то, что вы вообще знаете про это. Допустим, я подниму финансирование вашему проекту, и как вы планируете реализовать его? У нас есть чертежи корабля, изначально предназначенного для полетов. Мы доработали не только магическую, но и материальную основу, а довершающие штрихи и проверку ошибок выполнил мастер Зерев. Вот как, интересно. Ладно, я вижу, наш иллюзионист уже готов. А вы, трибун, мои люди всегда готовы, ваше величество. Да, и вы не будете ими командовать, только если отдать приказ начинать. Что же, тогда я объявляю испытания открытыми. И в тот же миг над поместьем появилась шестерка драконов, летящих навстречу кораблям, а с кораблей в их сторону устремились росчерки снарядов. Корабли начали перестраиваться, выводя вперед меньше из них. Вот только, похоже, он был самым зубастым из этой тройки. Из открывшихся на его бортах люков вылетело целое облако самых разных снарядов. И тут же первый иллюзорный дракон устремился к земле. Странный снаряд, что напоминал 2 связанных меж собой копья, скрутил его крылья, не давая лететь. Остальные иллюзии начали петлять и уклоняться от стрел, но всего через миг еще одна иллюзия запуталась в сети, с грузиками на концах. Оставшиеся иллюзии словно озверели и продолжали рваться ввысь, повинуясь желаниям мага, а навстречу им устремились бойцы. Они прыгали с палуб 2 кораблей и летели навстречу драконам. Одни раскрывали странные перепонки и приземлялись с их помощью на спины, ударами клинков развеивая иллюзию. Другие показывали замысловатые фигуры, разрезая перепонки иллюзорных крыльев своими собственными крыльями, а третьи просто падали сверху, втыкая копья и скатываясь прочь. Меньше 10 минут ушло на уничтожение иллюзий, а потом бойцы стали раскрывать какие-то тканевые купола и улетать на них в сторону дороги к поместью, чтобы не сгореть в щите, что был воздвигнут телохранителями для защиты от падающего с неба железа. Ну что же, трибун, вполне сносно, а если учесть сроки, то и вовсе хорошо. Благодарю за лестную оценку, ваше величество. Было нелегко всего за неделю обучить бойцов новым приемам. Всего неделю, говорите? Если вы не лжете мне, то ваши наработки вполне могут пригодиться короне. Слушайте мой вердикт. Вы получите финансирование на новый корабль, а также ваша просьба будет удовлетворена, и вы получите назначение на остров Караколь. После операции вы должны будете провести еще одно испытание с новым судном и настоящими мишенями. И если, я обращаю ваше внимание, если на всех этапах вы покажете достойные результаты, то вы получите должность легата в новом легионе. Вам все ясно? Да, ваше величество. Я не подведу вашего доверия. Хорошо, тогда объявляю испытания оконченными. Пейте и веселитесь, мои подданные. Во имя короля, во имя мое. Ну что же, теперь можно и расслабиться. А, совсем забыл. Анна, позвольте представить вам трибуна Джека по прозвищу Призрак. Трибун, Позвольте представить вам хозяйку этого вечера и моего придворного мага, Анну Хартфилью. Приятно познакомиться, господин Джек. Взаимно, госпожа Анна.